Добрый вечер, дорогие друзья, все пришедшие, кого Бог расположил вместе с нами сегодня прикоснуться к памяти не только нашего отца, но многих великих людей, чьи имена сегодня будут звучать. И они велики потому, что Бог сказал, что в вечной памяти будет праведник. И эту память оберегает Бог. Если написано о том, что в вечной памяти будет праведник, значит, будут те, кто будут покушаться на эту память. Мне говорили о том, рассказывал Виктор Михайлович Овчинников, о том, что в свое время имя Баха было забыто на столетие, даже чуть больше. Евреи его ненавидели за то, что он стал христианином и писал лютеранские песни. Лютеране его ненавидели, потому что он был евреем, и его больше столетия не помнили. Прошло время. Его имя сегодня всем известно. Я бы хотел сказать прежде всего о том, что наше сегодняшнее общение, оно велико не присутствующими здесь, а присутствием Бога среди нас. И это общение, оно санкционировано Священным Писанием. Мы с вами помним эти слова, записанные в послании к Евреям, 13 глава, 7 стих. «Пометайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Наставники приходят и уходят, а Бог вовеки тот же. Бог Давида, Бог Авраама, Бог Моисея, Бог Каргеля и Шилова, Бог Антонова, Крючкова и Батурина и Хорева, Он тот же вовеки веков. И тот Бог, который был всемогущ, был заступником, творил великие чудеса, Он сегодня тот же. Друзья, я когда размышлял о библейских основаниях исторической памяти, я нашел как минимум 6 основных пунктов, почему это является повелением, библейским повелением помнить. Ну, во-первых, вечера памяти в нашем братстве стали традицией. Те, кто говорят, что в нашем братстве такой традиции нет, у них короткая память. Совсем недавно у нас в Харцизской церкви был вечер памяти, посвященный Николаю Петровичу Храпову. Несколько лет тому назад Московская церковь проводила целое богослужение памяти, посвященное Максу Робертовичу Ферберу. Мы приглашали их детей из Берлина, и они рассказывали нам о том мученике, который был убит в берлинской тюрьме только за то, что в годы, в лихолетие 30-х годов продовольствовал семьи узников, семьи врагов народа по 200 посылок в месяц, посылая этим семьям, которые умирали с голода. Совсем недавно Харьковская община провела вечер памяти, посвященный печатнику Пиченко Виталию. У нас было недавно масштабное богослужение, посвященное памяти Хмары Николаю Кузьмичу в Барнауле, на которое, кстати, делегация от Кишиневской церкви и от Молдавии ездила. Слово Божие говорит о том, что помни, вспоминай и напоминай. Друзья, это глаголы, это не советы. Это повеление Господне, которое надо хранить твердо. Память соединяет нас со Христом. Написано о том, что сие творите в мое воспоминание. Друзья, у нас очень хорошо должна работать память. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова. Память укрепляет нашу веру. Когда мы вспоминаем таких мужей, как Шилов, Каргель, когда мы вспоминаем тех людей, через которых Бог совершал великое пробуждение, мы наполняемся верою, что и в 21 веке Бог тот же. Память мотивирует на поступки. Вы помните о том, как однажды у царя Вавилонского пропал сон? Он говорит, принесите мне книги. Он прочитал в этих книгах о Мардохее. Говорит, а что вы ему сделали? Он повелел, чтобы его почтили, друзья, память мотивирует на поступки. И в истории важно только то, что мотивирует на поступки. Друзья, но вот в истории подвижников есть очень много таких вещей, которые заставляют нас сегодня пересматривать свою жизнь. Четвертое, друзья, на что хотелось обратить внимание, что память объединяет верных. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Друзья, а для чего нам надо вспоминать прежние дни? Некоторые говорят, христианство – это обращенное вперед, а вы все смотрите назад. Когда мы иногда приезжаем с уроками истории в некоторые церкви, они говорят, нет, мы не будем слушать историю, мы идем творить историю. Я говорю, если вы хотите творить историю, не зная о прошлом, то вы влипнете в историю. У вас есть все шансы повторить горькие уроки истории. Друзья, невозможно идти вперед, не извлекая уроков из прошлого. Господь говорит о том, что вспоминайте прежние дни ваши, и нам есть что вспомнить. И почтовую 88, и Водоловодскую, и Красновородское движение, и пробуждение в нашей стране, и у нас действительно великое облако свидетелей. И когда мы это вспоминаем, друзья, это нас объединяет. Это объединяет верных, потому что это общие ряды в Царстве Небесном, все подвижники, которые уже были или прошли перед нами. Память, она побуждает к покаянию и очищению. Написано, помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, самого того дня, когда ты вышел из земли египетской. И до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. Братья и сестры, оказывается, надо не только хорошее помнить. Надо помнить и свои долги, и свои грехи, где мы раздражали Господа. И все, что было неверно в личном хождении, или церковном, или общебратском, необходимо за это каяться. Господь это помнит. Господь забывает только то, что прошло через очищение, через покаяние. Юбилейные даты – это не индульгенция. Если человек себя вел неверно, а у него хорошая память, вы знаете, у Гиезия прокаженного тоже была хорошая память. Он весь в проказе, но сидел перед царем и рассказывал о чудесах. А весь прокаженный, вот такие историки бывают прокаженные. У них за плечами предательство, они носили топор за палачами, они отступали, они уклонялись от узкого пути. Но у них книги сегодня получаются, и одна, и вторая, и десятая. Друзья, память нужна для личного очищения. Для того, чтобы самим поправить, успеть отдать долги, которые у нас есть, и сказать, успеть при жизни, Господи, прости, исправить свое хождение, выстроить правильные взаимоотношения с Богом, с ближними, с церковью, с народом Господним. Дорогие друзья, у нас сегодня не просто воспоминания доброго дедушки или хорошего семьянина, или умеренного пастыря с хорошими качествами характера. Сегодня наше общение посвящено более серьезному вопросу, чем просто вспомнить человека. В центре нашего сегодняшнего внимания не Михаил Иванович, а Бог, который использовал Михаила Ивановича как свой сосуд, как своего избранного служителя для великого пробуждения в нашей стране. Главным действующим лицом в истории является Бог. И сам по себе Михаил Иванович – это человек с 4 классами образования, это инвалид от рождения по зрению, это человек, который был, не знал своего отца, это безотцовщина. Но, братья, посмотрите, кто вы избранный. Именно таких детей, врагов народа, чьи отцы были расстреляны, убиты, в свое время Бог призвал на служение. Таким был Батурин Николай Георгиевич, его отец был расстрелян по постановлению тройки Красноярского края в Новосибирской области. Таким был Артющенко Борис Яковлевич, его отец был расстрелян. Таким был Храпов Николай Петрович, его отец был расстрелян на Бутовском полигоне 21 августа 1937 года. Таким был Геннадий Константинович, его отец был узником Красновородского движения в 1931 году по постановлению Ягоды. И вот этих сыновей, которые росли без отцов, Бог избрал, Бог призвал, Бог их поставил в проломе для того, чтобы они в этой самой сильной сверхдержаве атеизма, которая распространяла безбожие на весь мир, на всю нашу планету, был уже конкретный лозунг «Всемирный Советский Союз». Именно здесь эти мужи встали в проломе, и Бог с них, через них совершил великое пробуждение, которое переродилось в реформацию 20 века. И вот этому посвящено наше сегодняшнее общение. А сейчас мы послушаем голос Михаила Ивановича на эту тему. Мы предоставим слово Михаилу Ивановичу. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Кто дарует знамя? Господь. Кому? Нам. А кто его должен поднимать? Мы. Во время битвы, когда коварен враг, страшновато поднимать знамя. Это значит, весь огонь перенесут на знаменоносца, который, ну, держит это знамя. Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Пока знамя поднято, войско живет. Если все побиты, но знамя поднято, войско еще живет, еще готовы к сражению. Милые, как мало знаменосцев, как мало тех, которые при всех обстоятельствах житейских скажут: «Я христианин, я люблю моего Господа». Никак не подделается под обстоятельства, он не желает этого, подделаться под обстоятельства. «Я люблю Господа». Даруй, то есть это как подарок. Если Господь удостоит меня, тебя, быть жертвою ради служения Богу нашему, прими это как подарок, который Бог дает тебе. Скажите, чем ангелы отличаются от людей? Вот ангелы будут нам служить. Даже неудобно себе представить, мы там как господа. Самые светлые ангелы будут служить нам. За что такая честь-то? Ангелов, они ограничены в деяниях своих. Им не дано право страдать за имя Господа. Нам это право дано, а им не дано. Вот помните, ангелы вошли в дом Лота и окружили дом Лота злые люди и говорили: «Дай нам вот этих юношей!» Думали, что это юноши вошли. «Дай нам, мы надругаемся над ними!» И только за то, что они желали надругаться над ними, над ангелами, Бог поразил их слепотою. А вот Стефана бьют, и никто не был поражен. Иисус Христос стоит одесную престола своего и смотрит на это страшное зрелище и благословляет Стефана. А те, которые берут камни и кидают в Стефана, никто, никакая рука не парализована. Казалось бы, хорошее настроение после этого у них, может быть, даже было. Нам дано ради Господа не только веровать, но и страдать. Братья и сестры, это честь большая. Если мы чего-то лишаемся ради Господа, это великая честь. Только лишь бы этой честью воспользоваться правильно. Помните, те, которых весь мир недостоин, значит, великие люди были, да? Скитались по ущельям и горам, по пустыням, терпя озлобление, терпя нищету. А в целом весь мир недостоин этих людей. Много скорбей у праведника. Желаю, чтобы все были праведниками, но скорбей будет немало, но будет славная победа. Даруй боящимся тебя знамя, дабы мы подняли его ради истины, чтобы истина Господня была бы для нас самым дорогим, самым лучшим избранием нашим. Это было в 70-м году. Меня судили второй раз. Но знаете, усталость была очень большая. Лето, жара, держали все время в подвальном помещении, в подвале. Теснота большая. Мне очень захотелось наедине с Господом быть. Очень. Думаю, долго задерживается судом. Уже 6 месяцев тянется следствие до суда. Уже закончилось следствие, суда все нету и нет. И я написал заявление. Я знал, что единственная возможность уединиться, чтобы меня закрыли в отдельную камеру, изолировали меня полностью.